Глава 16. Трое подростков стояли в ярком послеполуденном свете под небом, определенно отливавшим желтым, и смотрели на мертвого медведя, лежащего у телеграфного столба. Столб наклонился. В 4 футах от земли из пропитанного креозотом дерева торчали щепки, и его морала кровь и что-то другое, белое, похоже, осколки кости, и серое, губчатое, должно быть, мозги. Джо отвернулся, пытаясь взять под контроль рвотный рефлекс, и ему это почти удалось, но тут с громким хлюпаньем Бенни вырвало, и Нори последовала его примеру, тут уж и Джо составил им компанию. Когда они чуть оклемались, Джо снял рюкзак, откинул клапан, распустил веревку, достал 3 бутылки Снэпла и раздал. Первым глотком прополоскал рот и выплюнул, Бенни и Нори повторили, потом все начали пить. Сладкий чай заметно согрелся, но для пересохшего горла казался бальзамом. Нори сделала 2 осторожных шага к черной, облепленной мухами туши у основания столба. Та же история, что и с оленями. Бедняга не нашел речного берега, чтобы прыгнуть с него. Вот и вышиб себе мозги, колотясь головой о телеграфный столб. «Может, у него бешенство?» — сиплым голосом предположил Бенни. «Может, у оленей тоже?» Джо подумал, что такая возможность существует, но вероятность крайне мала. «Насчет этих самоубийств, вот что я думаю. Он ненавидел дрожь в голосе, но иначе говорить не получалось. Киты и дельфины такое делают, выбрасываются на берег. Я видел по телеку, и отец говорил мне, что тоже случается и с восьминогами». «О, осьминоги», — поправила его Нори, — «как ни назови». Отец говорит, когда загрязняется среда их обитания, они отгрызают собственные щупальца. «Чувак, ты хочешь, чтобы меня снова вырвало?» Голос Бенни звучал устало и раздраженно. «Именно это здесь и происходит?» — спросила Нори. «Загрязнение окружающей среды?» Джо посмотрел на пожелтевшее небо, потом указал на юго-запад, где на купол осела сажа после пожара, вызванного ракетным ударом. Высота пятна составляла 200 или 300 футов, ширина милю, а то и больше. «Да, но это другое», — прокомментировал Нори. «Ведь так?» Джо пожал плечами. «А вдруг у нас может появиться острое желание покончить с собой?» «Так не пора ли нам повернуть назад?» — мрачно произнес Бенни. «Потому что мне есть ради чего жить. Я еще ни разу не победил в Вархаммер». «Попробуем счетчик Гейгера на медведя», — предложила Нори. Джо направил трубку на тушу. Стрелка не ушла к нулю, но и не двинулась дальше. Нори указала на восток. Впереди дорога выходила из рощи черных дубов, которые и дали название этому месту. Джо подумал, что, выйдя из-под деревьев, они смогут увидеть яблоневый сад на вершине Блокриджа. «Давайте выйдем из-под деревьев», — словно прочитала его мысли Нори. «Там посмотрим, что покажет счетчик. Если стрелка двинется дальше, мы вернемся в город и скажем доктору Эверетту или этому Барбаре, или им обоим. Пусть они сами разбираются». На лице Бенни отражалось сомнение. «Ну, не знаю. Если мы как-то странно себя почувствуем, то повернем немедленно», — нашел компромисс Джо. «Если это может помочь, мы должны это сделать», — настаивала Нори. «Я хочу выбраться из Милла до того, как окончательно свихнусь». Она улыбнулась, чтобы показать, что это шутка, но слова не прозвучали как шутка. И Джо не воспринял их шуткой. Многие прохаживались насчет того, какой маленький городок этот Милл. Вероятно, потому-то здесь и стала такой популярной песня Джеймса МакМертри. И еще демографический аспект. Он мог вспомнить только одну азиатку, Памелу Чен, которая иногда помогала Лисе Джеймисон в библиотеке, а черных людей здесь не было вовсе, после того, как Лаверти уехали в Оборн. Никакого Макдоналдса, не говоря уже о Старбаксе, и кинотеатр давно закрылся. Но раньше этот город казался ему очень большим. Ему вполне хватало места, чтобы познавать мир. Удивительно, как сильно сжался Мил в мыслях Джо, едва только выяснилось, что он и мать, и отец не могут сесть в автомобиль и поехать в Льюистон, чтобы поесть жареных моллюсков и мороженое в Йодерсе. Конечно, город располагал немалыми запасами, но в какой-то момент закончатся и они. «Ты права», — кивнул он, — «это важно. Стоит рискнуть. По крайней мере, я так думаю. Если хочешь, Бенни, ты можешь остаться здесь. Эта часть миссии сугубо добровольная». «Нет, я с вами. Если позволю вам пойти без меня, вы приравняете меня к собакам». «Уже приравняли!» — одновременно воскликнули Джо и Нори, потом переглянулись и рассмеялись.